Огромный Володя Любинский смотрелся брутальным красавцем и настоящим мужиком, подчеркнуто жестким и суровым. Володя всегда был немного зол и слегка грозен, легко впадал в ярость. Зине часто приходилось за мужа извиняться. «Мы налицо ужасные, добрые внутри», — привычно оправдывалась она. Старший Любинский полностью владел и правил своей семьей, разбрасывая во все стороны громы и молнии. Зина невысокая, полнопопая, как говорил муж, с черными до узких плеч распущенными волосами и нервным лицом, делала в его отсутствии все, что хотела, а при нем то же самое, только тихонечко. «Какая же Машка у нас талантливая, и стихи пишет, и рисует, а теперь еще и актриса!» Зина успевала и восхищаться, и изящными движениями маленьких рук подправлять на свой вкус накрытый стол. Обе они, и Зина, и Аллочка, с удовольствием осуществляли свое право суетиться по хозяйству на кухне Раевских. «Маша молодец!» — улыбаясь немного искусственной улыбкой, подтвердила Аллочка. Окинув хозяйским взором стол, она еще раз переставила за Зиной тарелки и водрузила в центр стола блюдо с Наполеоном. Наполеон был Аллочкиной гордостью. Она приносила его на все торжества и требовала детального обсуждения. Ругать Наполеон тоже разрешалось, главное, подробно и участливо. «Сегодня проложила коржи вишневым вареньем. Попробуете и скажете, лучше так или со смородиновым? Хотя в прошлый раз было кисловато. А может, вообще с одним кремом делать?» «Мама, ну что ты вечно со своим Наполеоном?» — нежным голоском отозвалась Наташа. Алеша Васильев предметами советского богатства не разжился. Изредка покупал антикварные мелочи, но машина у него была старенькая, а в даче он и вовсе не нуждался. При нем семья жила прекрасно, обеспечена и мило. Без роскоши, но покупали, что хотели, отдыхали, где хотели, то в Крыму, то в Прибалтике, даже в Болгарию съездили. Когда он умер, оказалось, что особенно ничего и нет. Во всяком случае, для того, чтобы вдова и дочь продолжали безбедно существовать. Квартира в центре, но всего лишь двухкомнатная. К тому же во втором проходном между Желябово и Мойкой дворе. Приличная, но не роскошная. Можно кое-что продать, но ведь это означает вынести из дома. Так неприятно. Аллочка... Серая мышка с трагическими морщинами на незначительном лице при муже не работала. Теперь она удивленно говорила: «У нас с Наташей настоящая потеря кормильца, прямо как в прежние времена». Пришлось вспомнить о своем среднем медицинском образовании и пойти служить в регистратуру поликлиники, что во дворе улицы Софьи Перовской. В окошке регистратуры Аллочка сидела со скорбным лицом. Потом ничего, привыкла. Даже понравилось. Люди вокруг и власть какая-никакая. Хочешь — ответишь. А хочешь — так ответишь, что человек подумает, лучше бы не спрашивал. Но зарплата регистраторши была мала, и Аллочка с Наташей проедали кусочки из прежней жизни. Из квартиры постепенно, один за другим, уплывали в комиссионные немногие ценные предметы. Столовое серебро, фарфоровая ваза XIX века, несколько картин Крамского, какой-то спорный левитан, что-то еще оставалось, но уже совсем немного. Наташа тоскливо следила за тем, как исчезают вещи, среди которых она выросла. Неприятно было ужасно. А вам было бы приятно? Аллочка очень хорошо объяснила Наташе, как это ужасно, когда было-было и вдруг не стало.